Помните эту фразу с интонациями из волжской песни «И стоит много лет, только мохом одет». Звучание гуслей в оркестре, не брецание теперь уже, а раскаты, усиливает ощущение широты и величия. Будто видишь, как разогнул крестьянин усталую спину, расправил плечи, вздохнул. Здесь угадываются безмерная тяжесть его доли, огромное усилие, какого требует его труд, и богатырская мощь, проявившая себя в этом труде, однако способная и на что-то большее. В скромном, казалось бы, штрихе нарисованной картины заключено громадное обобщение. И снова идет работа. Ударяют цепы, звенят голоса, и, перекрывая их, ликующе гремит у шести валторн в унисон начальная фраза наигрыш. «Утро перешло в яркий солнечный день». Таковы первые четыре части поэмы, сливающиеся в раздел, который можно назвать «Родина поэта». Спаяны между собою и две последующие части, идущие без перерыва и объединенные общим названием «Ночь под Ивана Купала». Пятая часть — картина ночи. Своеобразие этого ноктюрна в том, что он рисует не только ночную природу, но и развертывающееся на ее лоне языческое действо. Необыкновенная красота музыки вдохновлена, как часто бывает и у Римского-Корсакова, поэзией народных обрядов и поверий, народных представлений о природе. Они претворены в некое музыкальное таинство, в котором, впрочем, нет ничего мистического. Чары летней ночи, благоговение перед волшебной колдовской силой и красотой русской природы — вот что стоит за таинственностью музыки. Чары обволакивают слушателя с первых же звуков. Тихий, едва слышный гул литавр, гудящие квинты басов, высоко-высоко звенящая октава засурдининых первых скрипок, а у вторых — мерцающие переливы. Так колышется и трепещет воздух теплой ночью. В нем вспыхивают огоньки светлячков, флажолеты арф. Это оркестровое вступление, музыка которого повторится в середине и в конце части. Потом шелест и шорох струнных, и на их фоне фразы сопрано. Таинственно и нежно. «За рекой горят огни, погорают мох и пни». Заклинательные интонации, квартовые или квинтовые, с повторением звуков, произносятся бережно, осторожно, чтобы не спугнуть очарование, не нарушить завраженности волшебной ночи под Ивана Купала. В обряд входит и громогласное взывание всем хором, без оркестра, одушевленно и страстно. «Ой, Купала, Купала!» На торжественный зов откликается вся природа. Оркестр отвечает всплеском звучности. А издали, как эхо, доносится тихое «погорают мох и пни». Так рождается представление о широком просторе. Музыка первого куплета купальской песни повторяется во втором без существенных изменений. Только клич «Ой, Купала» теперь звучит тихо, будто вдалеке, и гармония здесь несколько иная. Но характерная для Свиридова деталь, слова о лешем, что плачет у сосны, вызывают к жизни новый изобразительный штрих в оркестре. Малая секунда у гобоя воспроизводит всхлипывание лесного чудища. Обнаженный в своей нарочитой прямолинейности, этот штрих помогает донести до слушателей чистую и мудрую наивность народных преданий. По своему обычаю к пейзажу Свиридов добавляет в третьем куплете жанр. Возникает сцена девичьего карагода, хоровода. Устанавливается танцевальный ритм. Брецают балалайки, пиццикато струнных. Тихонечко наигрывают кугиклы, аккорды трех флейт. Позвякивает бубен, подает свой тонкий голос пищалка. Высокая нота вторых скрипок, берущих ее концом смычка. Доносится стук колотушки, звучание которой передано, как удары цепа, натуральным способом, с помощью деревянного бруска. Полная бытовая наглядность. И все же это не только жанровая картинка. У хора сохраняются те же заклинательные интонации, и им отвечает еще более мощное, чем в первом куплете, выкликание Купалы. Танец соединяется с обрядом, вернее говоря, входит в него, участвует в нем, как то и свойственно языческому действу. В шестой части «Колдовская ночь» продолжается. Музыка полна прежней одухотворенности и красоты. Волшебно звенят хрустальные колокольчики, челеста, будто падающие капли росы. Солист-рассказчик ведет повествование как народный сказитель, также неторопливо и свободно, Льется его песенная речь, не скованная рамками строгого периодичного метра, с задержками и остановками на некоторых звуках и после каждой фразы. Не только ритм, но и мелодический строй несет в себе черты русского сказа. Переменный лад, трихордовые обороты и так далее. Протянутые аккорды низких струнных поддерживают импровизацию сказителя, а краткие, повторяющиеся подобно рефрену реплики альтовой флейты, опять же трихордовая попевка, дополняют ее. Гармонии кое-где становятся жесткими, напряженными, травы ворожбиные, и вдруг после них, как в Джоне Андерсоне, самые простые звучания. «Плакала родимая в купырях от боли». Сходная мелодическая фраза с интонацией глубокого вздоха встречается далее. «Охнула кормилица, тут и породила». В непрекрашенной, безыскусной простоте, естественности и проникновенности этих фраз слышится сердечное сочувствие к страданиям матери, любовь и боль. Это очень в духе поэзии Есенина. И это же очень по-свиридовски. Вспомним обращение к матери в «Стране отцов». Необыкновенно просто, тепло, человечно. Среди сказочной нежити подает голос живая душа человека. Из эпического рассказа народного сказителя, из картины «Таинство летней ночи» вырастает песня поэта. Он сам возглашает о своем появлении на свет. Громкое, свободное и страстное, по ремарке автора, излияние солиста на фоне таких тянущихся аккордов хора так органично вытекает из предыдущего, что кажется его прямым продолжением. И не сразу можно уловить, что здесь реприза всего двухчастного раздела поэмы. Снова вступает хор, возвращаются интонации в измененном виде и гармонии в точности первого выкликания купалы из пятой части. Повторяется всплеск оркестра. Этим закрепляется единство образов природы и поэта. И кажется, что сама русская земля родила своего певца, одарив его чудотворной силой. Так завершается второй раздел поэмы — «Рождение поэта». А далее рамки событий резко раздвигаются. Возвещает о своем приходе революционная эра. Ей посвящены последние четыре части поэмы. Сначала «Новое в жизни России» показано лишь с одной стороны, характерной для восприятия революции Есениным. В седьмой части, 1919-й, отрывок из есенинской «Песни о великом походе», нарисована картина разрухи и запустения в родимом краю. Бушуют вихри ветра, что гуляет по опустевшим нивам и огородам, хроматические завывания струнных и дерева в мрачнейшем ми-бемоль-миноре. Слышатся зловещее гудение там-там и удары набата, медь, очень низкий рояль, большой барабан. Громко, как крики о помощи, как стон из многих глоток, звучат возгласы хора. «Гой ты, синяя сирень!» В них можно узнать измененные квартовые попевки заклинаний из «Ночи под Ивана Купала». После новых, страшных ударов набата продолжают стонать и жаловаться одни женщины — сопрано и альты. Их голоса звучат сиротливо, беззащитно. Речитативные попевки складываются в печальную песню народного склада. Женский хор поет ее почти без сопровождения, с очень скупым оркестровым аккомпанементом, в котором выделяются острые диссонансы гобоев. Завершается эта часть вопросом, вырывающимся из груди, подобно страстному мучительному воплю. «Где теперь, мужик, ты приют найдешь?» Окончание вопроса покрывается набатным гулом. Женщинам отвечают мужики, крестьянские ребята. Так названа восьмая часть, слова которой тоже взяты из песни о великом походе. Они нашли себе приют, заняли свое место в борьбе за новую жизнь, ушли воевать за советскую власть. Потому-то и опустели огороды, и хаты брошены. Мужской хор запевает лихую песню с прибаутками. В ней много идет от яблочка, от красноармейских частушек гражданской войны. Удаль, бойкость, хлесткость. Характеры и отдельные стилистические черты музыки, короткие попевки, повторяющиеся попарно, трихордовые обороты старой крестьянской песни в сочетании с четким плясовым ритмом и частушечной скороговоркой, а позднее и синкопическими выкрикиваниями части голосов. Весь оркестр заливается, как гигантская гармонь с колокольцами. У дерева и рояля фигурации с большими секундами, как в народных инструментальных наигрышах. Вместе с треугольником рояль передает звон бубенцов на гармони. Потом вступают и колокольчики. А аккорды струнных пицциката, тоже с секундами, подобны брецанию балалаек. Перед нами не та монолитная революционная масса, которая предстанет в патетической оратории, герои не Маяковского, а Есенина, сыны деревни, крестьянские ребята, что пошли гулять с партизанами. Но с самого начала звучит в этой части далеким сигналом труба, придавая музыке воинский характер. Манера хора — сыпать слова говорком, в клавире авторское указание бойко, но увесисто, заставляет вспомнить не только частушку, но и солдатскую песню. А на словах «Красной армии штыки в поле светятся» разгулявшаяся стихия на короткое время и вовсе уступает место организованности. Частушечный ритм сменяется маршевым, весь хор объединяется в стройных аккордах, медь и барабанчик подчеркивают близость к походному маршу. Частушка и короткие маршевые эпизоды чередуются и далее. И то, и другое варьируется, по-новому рассвечивается. Ритмическое расширение частушки подводит к вершинным фразам. «Чтоб шумела рожь, чтоб овес звенел, чтобы каждый калачи с пирогами ел». Они звучат устойчиво, спокойно, утвердительно, как результат всего предыдущего музыкального движения. И по смыслу слов они тоже имеют итоговый характер, выражая мысль о целях борьбы в понимании героев Есенина. Аналогичная мысль воплощена в коде, после варьированной репризы, в заключительных строках текста. «За один удел бьется эта рать, чтобы владеть землей, да весь век пахать». Эти строки подчеркнуты, даны как вывод. Частушка обретает здесь торжественность, приближаясь к гимну. Хотя общий темп музыки становится еще более быстрым. Хор переходит со скороговорки на крупные длительности, широкое пение. Крестьянские ребята вырастают в былинных витязей-богатырей. Так доводится до логического итога развитие темы партизанской вольницы, намеченной уже в начале части. Однако не брошена и вторая линия, связанная с образом сплоченного войска. В среднем разделе, перед репризой, двумя последовательными тональными сдвигами выделены фразы о Красной армии, а затем о новом строе. «Веселись, душа молодецкая, нынче наша власть, власть советская». Прежде чем войти в репризу, композитор разрабатывает последнюю фразу гармоническими средствами. Единственный во всей поэме, да и во всем зрелом творчестве Свиридова эпизод, где, по верному замечанию Токтокашвили, можно говорить о развитии в несколько обычном представлении, тогда как везде оно нарождается закономерно и строго индивидуально. Наконец, в репризе, перед самой кодой, повторяется маршевый эпизод. «Красной армии штыки в поле светятся», но закономерно перевешивает в этой части все же стихийное понимание революции, какое было свойственно Есенину и выразилось в его творчестве. Седьмая и восьмая части по своему содержанию эпичны. Фигура лирического героя временно отступила в тень, а на первый план выдвинулись картины объективного характера. Но подобно тому, как в первых разделах поэмы, говоря о Старой Руси, Свиридов каждый раз шел от образов земли к образу поэта, так и теперь, показав новый лик России в восприятии этого героя, композитор не смог не вернуться к его судьбе. Как ответит на революцию поэт, столь тесно связанный с прежней деревней, со старым укладом крестьянской жизни? Есенин и революция – проблема сложная и острая. Максим Горький видел в Есенине яркий драматический символ непримиримого раскола старого с новым. Драматический – это сказано не случайно. В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном. Так пишет сам поэт. Бесчисленные строки его стихов говорят о приятии нового общественного строя, о радостном чувстве обновления. Есенин понимал, что старому навсегда пришел конец, и прощался с ним, приветствуя смутно провидимое им новое. «Я не знаю, что будет со мною. Может, в новую жизнь не гожусь, но я все же хочу стальною видеть бедную нищую Русь». Неуютная жидкая лунность. Поэт отвергает тоску бесконечных равнин, все то, что, любя, проклинал не один. Но тут же обнажается трагический разлад в его душе. Да, проклинал, но любя. И в этом драматизм поэтической судьбы Есенина, отмеченный Горьким. Есенин не просто один из выразителей раскола старого с новым, он олицетворение и символ этого раскола. Как никто другой, он ощущал свою неотрывность от среды, в которой вырос как человек и как художник. «Все равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы». Потому с особенной остротой чувствовал Есенин обреченность старой деревни, за которую у него сжималось сердце. Потому же ему казалось, что сломкой и гибелью патриархального крестьянского уклада должны умолкнуть его песни, что они не нужны будут стальной, машинной Руси. Вот откуда мучительные переживания, воплощенные Есениным в стихотворении «Я последний поэт деревни», которое положено в основу девятой части поэмы Свиридова. И композитор выразил их в музыке с поистине потрясающей силой. Предсмертная исповедь героя стала в его музыкальном претворении не только вершиной лирической линии поэмы, но и одной из самых впечатляющих страниц всей русской музыки нашего века. Без надрыва и плаксивости, скорбно и отрешенно, авторское указание певцу, отпевает себя герой поэмы. Отгремела частушка, и после паузы оркестр начинает новую часть предельно просто, тянущейся оголенной квинтой в холодноватой звучности низких флейт и кларнетов. Как и в начале первой части, от музыки сразу веет тоской, ощущением одиночества и безотрадности. Изложение здесь еще более скупое, без каких-либо изобразительных деталей. Взгляд героя устремлен не в окружающие поля, а внутрь души. Прощальная песня народного певца по-народному проста, искренна и строга. Интонационный склад, сплав крестьянского и городского, метрика переменная и детали оркестровки, стонущая альтовая флейта и даже отдельные мелодические обороты — все роднит две песни «Я последний поэт деревни» и «Край ты мой заброшенный». Но теперь в музыке гораздо больше внутренней остроты, скрытого напряжения, ощутимого за внешней отрешенностью. Да и чувства выражаются временами более открыто. Скорее так, как в третьей части «Да горит золотистым пламенем».